Если тебе 17-20 лет, уровень студент, как у Насти. Ты на пороге или уже в начале самостоятельной жизни. Твоя задача — научиться управлять своей свободой, не уходя в минус, и заложить фундамент финансовой независимости. Ты переходишь из песочницы в открытый мир. Первое. Составь свой первый месячный бюджет. Используй правило 50 на 30 на 20 как ориентир, но не бойся его адаптировать под себя. Главное — честно посчитать доходы и расходы, чтобы понять, сколько у тебя уходит на обязательные нужды — жилье, транспорт, а сколько остается на хотелке и сбережения. Второе — начни откладывать на подушку безопасности. Твоя первая цель — накопить сумму, равную твоим месячным расходам. Настрой автоперевод 5-10% от всех своих доходов, стипендий, зарплаты на отдельный накопительный счет. Наличие этого резерва снимает 90% финансового стресса. Третье. Ищи умную подработку. Постарайся, чтобы твоя работа не только приносила деньги, но и давала опыт для будущей профессии. Учишься на маркетолога — ищи стажировку в SMM. Хочешь быть дизайнером — бери первые заказы на фриланс-биржах. Такая работа — инвестиция в твое резюме. Четвертое. Прокачай свои навыки. Прочитай еще раз главу о защите прав потребителей. Научись возвращать некачественный товар и вежливо, но твердо отказываться от навязанных услуг в банке или магазине. Умение отстаивать свои интересы сэкономит тебе кучу денег и нервов.